Глава 12. Кассандра. Мудрый дуб служил не только местом для чтения, но и славным наблюдательным пунктом. Притаившись в укрытии, я наблюдала за разговором Аваруса и мадам Сорель, хотя больше это походило на спор. Женщина энергично жестикулировала, объясняя что-то директору, он же смотрел на нее хмуро. Тема ему явно не нравилась. Вот бы я умела читать по губам, это облегчило бы задачу. Хотела использовать Лулу в качестве разведчика, но лисица изначально не одобряла мой план и до сих пор отговаривала от опасной затеи. В конце разговора Аварус что-то прорычал преподавательнице прямо в лицо, а затем величественно прошествовал в здание академии. Мадам Сорель выглядела растерянной и даже напуганной. Мне захотелось поддержать женщину и пообещать, что расправлюсь с ее устрашителем. «Что же он сказал?» — пробубнила себе под нос. «Это мое последнее предупреждение». Услышала мужской голос и сразу подскочила. Ради наблюдения пропустила занятие по анимагии, и теперь передо мной стоял рассерженный Луций. «Прости, я больше не прогуляю ни одной пары», — пообещала преподавателю. «Аварус», — сказал Сорель, — «это мое последнее предупреждение», — уточнил Луций. «Но прогулы я тоже не одобряю». «Ты умеешь читать по губам?» — задала вопрос, и молодой человек кивнул. «Что еще ты умеешь?» «Многое», — загадочно улыбнулся приятель. «Я же старше тебя, опытнее и мудрее». «Не строй из себя взрослого! Я видела, как вы с вожаком катались по земле, как щенята», — поддразнила Луция. «Но я достаточно взрослый, чтобы отчитать тебя за легкомысленность». Преподаватель вдруг взял края капюшона моей мантии и накинул его мне на голову. «Сегодня циклон и достаточно холодно. Ты можешь простудиться». Обо мне давно никто не беспокоился, и от дружеской заботы Луция стало тепло на душе. Я видела в нем старшего брата, который поругает за плохое поведение, но всегда придет на помощь. Выходит, Аварус запугивал мадам Сорель. Вернулась я к главной теме. Надо полагать так. Приятель вмиг стал серьезным. Идем в хижину и обсудим, что можем предпринять. Лесной домик превратился в наш штаб. Там нас никто не беспокоил, и мы могли обсудить все, что угодно. Уже несколько раз мы встречались здесь, делясь мыслями по поводу происходящего в Филориуме. Луций считал, что Аварус отослал из Академии всех неугодных людей, кто мог бы поколебать его власть в дальние земли и стер им память. Первостепенной целью Луция было найти их всех и вернуть домой. «Нам нужно проникнуть в архив и найти преподавательские досье. Вдруг там обозначено, куда их отправили». Порывисто говорил Луций. «Мы найдем их и вернем домой. Наши родители снова будут с нами». «Луций!» — негромко позвала я. Ни разу друг не озвучивал вероятности, которую нельзя было не рассматривать. Мне не хотелось отбирать у него надежду, но мы уже взрослые и должны смотреть на мир реалистично. «А что, если их не сослали? А...» Мне было тяжело говорить, но я заставила себя закончить предложение. Убили. Мои родители исчезли 6 лет назад, и за эти годы я свыклась не только с их пропажей, но и смертью. Единственное, что не давало покоя, чувство мести с ним я смириться не могла. Аварус должен быть наказан за все, что сделал. Отец Луция пропал не так давно, и неудивительно, что приятель пока не может осознать, что он может быть мертв. «Они живы, Диана», — твердо заявил преподаватель. Когда его переполняли эмоции, он часто забывал звать меня по новому имени. «И мы их найдем». Уверенность анимага немного передалась и мне, и я словно тоже начала верить, что наши родители живы, и мы снова увидимся. Раньше не смела об этом даже подумать. Ночами, когда мне снились сны, в которых наша семья воссоединилась, Сразу просыпалась, не позволяя себе мечтать. Такие сны были хуже кошмаров, потому что рассудком осознавала, что в жизни этого больше никогда не произойдет. Архив находился в здании библиотеки, которая по форме напоминала глобус. Днем ранее я вызвалась добровольцем, чтобы помочь расставить новые поступления книг, чтобы раздобыть волосинки работницы для оборотного зелья. Луций изготовил снадобья, а вечером отправился в ближайший трактир с Мороном, хранителем ключей Филориума, чтобы украсть нужный нам. «Получилось?» — спросила я, встретившись с приятелем в условленном месте на территории Академии. «Да, но это было утомительно», — пожаловался преподаватель. Морона бросила любимая женщина, и он весь вечер изливал мне душу. Она убежала с бродячим циркачом. «Бедолага», — посочувствовала я ключнику. «Но, может, теперь переосмыслит взгляды и выберет девушку поскромнее?» «Это же скучно», — поспорил Луций. «Мне нравятся девушки с чертовщинкой». «Не думаю, что хотела это узнать», — усмехнулась я. Мы уже собирались выпить зелье, когда заметили, как включается свет в кабинете мадам Соррель. Тщательнее пригляделись и увидели, что там хозяйничает Аварус. «Что ему нужно?» — задумался Луций. «Давай за ним проследим», — предложила я. «Но сейчас ночь, нам не попасть в здание Академии». «К счастью, мы владеем анимагией и можем превратиться в зверей», — хитро улыбнулась я. Однако мои слова не воодушевили приятеля, а наоборот, заставили занервничать. Луций энергично замотал головой. «Нет, практиковать оборотничество запрещено», — строго сказал преподаватель. «Ты держишь в руках оборотное зелье», — напомнила я. «Я про естественные превращения без заклинаний и зелья. Они контролируются дозором». «Странный отбор». «Искусственные превращения легко раскрыть, а настоящее оборотничество нет». «Искусственные превращения легко раскрыть, а настоящее оборотничество нет», — пояснил Луций. «С каких пор для тебя стали важны правила?» «Не в этом дело, просто нужно сохранять осторожность». «Я миллион раз превращалась, и ничего не случилось», — стояла на своем. «Какая ты упрямая!» — анимаг раздраженно вздохнул. «Так и знал, что не стоит связываться с ребенком». Не знаю, предвидел ли Луций, что эта фраза на меня подействует или нет, но сработала. И я серьезно относилась к своей цели и нашему делу, поэтому сравнение с ребенком меня отрезвило. Если преподаватель предупреждает, что оборотничество будет чревато последствиями, нужно к нему прислушаться. Сначала думать, потом делать. Жаль, это не про меня, но теперь рядом Луций, носитель благоразумия. Согласившись забыть об идее слежки за Аварусом, мы вернулись к ранее задуманному. Пробрались в архив. Оставалось лишь молиться, чтобы директор Филориума тоже не надумал сюда заглянуть. «Смотри, это досье на твоего отца!» Я протянула Луцию папку. «Последняя запись об увольнении. Тот день, когда он пропал». Изучив материалы, сказала анимаг. Я снова взяла досье профессора Овини. И сравнила его с другим, которое держала в руках. «Ты знаешь профессора Гофридуса?» — спросила приятеля. «Что-то знакомое, но сразу припомнить не могу, а ты?» «Моя соседка Антария видит его призрак». «Он умер?» Луций вздрогнул. «Очень давно, и смотри его досье». Я показала преподавателю последнюю графу, где значилась дата смерти. Некоторое время анимаг молчал. Потом понял, что я пыталась сказать. «В досье моего отца нет такой записи!» Воскликнул он, и лицо озарилось еще большей надеждой. Я широко улыбнулась, радуясь вместе с Луцием. «Господин Авини жив, и это самое главное!» Но так На такой духоподъемной волне мы стали просматривать остальные досье еще быстрее, но так и не нашли на моих родителей. «Отсутствие может означать как дурное, так и хорошее», — ободрил меня друг. «Это странно, будто они никогда не работали в Филориуме», — задумчиво сказала я. Больше искать в архиве было нечего, поэтому мы поспешно сбежали, никого не встретив. Луций был прав. Отсутствие досье подарило мне надежду, что и мои родители живы. И я в лепешку расшибусь, но найду их. На занятиях мы с Луцием играли роли преподавателя и студентки. Одногруппники перестали о нас шушукаться, но некоторые продолжали с любопытством наблюдать, ожидая, когда мы себя выдадим. Кто перечислит всех волшебных птиц, которые улетают в южные края на зимовку? Луций всегда заканчивал лекцию проверочными вопросами. «И такую ахинею изучают нани магии?» — послышался голос задних рядов. Все студенты одновременно оглянулись и увидели выдающееся трио пегасов. Они сидели, развалившись на стульях, положив ноги на парту. Видимо, проникли сюда без спроса, а Луций не заметил, увлекшись лекцией. «Я думал, будет что-то поинтереснее», — ухмылялся Ирис. «Скука!» — Роланд изобразил зевок. Я посмотрела на Луция. Его лицо стало суровым, темные брови нахмурились. Даже испугалась, что анимаг в порыве злости забудет о запрете на оборотничество, превратится в зверя и растерзает самодовольных разгильдяев. «Кажется, вы ошиблись аудиторией». Все же сдержался Луций. «А вы должностью?» Продолжал лезть на рожон Ирис. «С такими знаниями вам место в кружке по краеведению». Я еле сдерживала дикое желание подбежать и врезать настырному нарциссу. Зачем он это делал? Что лично ему сделал Луций? Он даже не преподавал на их факультете. «Может, пройдете сюда, молодой человек?» Обратился анимаг к нарциссу. Ирис поднялся из-за парты и развязной походкой спустился по ступенькам к кафедре. Он был одет не в мантию, а в повседневную одежду, брюки, высокие сапоги и подпоясанную длинную тунику с вышитыми узорами. Ставлю миллион фалерцев, что одежду этому буржую шьет личный портной. «Вам, думается, вы более годитесь для этой должности?» Спокойным тоном спросил Луций, но изумрудные глаза буйствовали. «Любой из присутствующих справился бы лучше», — с вызовом ответил нарцисс. «Может, окажете нам честь продемонстрировать, как следует делать?» Пегасы ободряюще закричали с задних парт, поддерживая своего дружка. Меня возмущал весь этот спектакль и вечное желание золотых мальчиков купаться во всеобщем внимании. Только недавно Ирис немного изменил мое мнение о нем, а теперь все снова возвращалось на круги своя. «С какого рожна я должен выполнять вашу работу?» — не унимался старшекурсник. «А с какого я должен выслушивать брехню избалованного мальчишки?» — прорычал Луций, не в силах больше сдерживать самообладание, затем наклонился и прошептал Ирису. «Думаешь, никому не известно, как ты сюда попал? Без своего дядюшки, такого болвана, как ты, никогда бы не приняли в академию». Последние дни я начала практиковать чтение по губам, поэтому поняла, что сказал преподаватель. И раньше не сомневалась, что нарцисса зачислили в Филориум благодаря выгодным связям, как, впрочем, и остальных пегасов, наверное, тоже. В наше время богатство решает все. Однако обвинения Луция, видимо, задели раздутое эго нарцисса. Он считал себя самым умным и не собирался мириться с утверждением анимага. «За свои слова нужно отвечать», — пригрозил старшекурсник, затем подошел к передней парте и что-то взял. «Эй, это мое!» — возмутился мой одногруппник, которому принадлежала вещь. Нарцисс не обратил внимания на возмущение, а бросил отобранную вещь Луцию в лицо. Это оказалась перчатка. «Встретимся на дуэли, профессор Кай!» Оскалился Ирис и, дождавшись остальных пегасов, покинул аудиторию.